Глава 152. Бэкстром провел остаток дня за своей тщательно запертой дверью. Он пообедал и поужинал в компании малыша Зигге, пытаясь до конца разобраться с новой финансовой ситуацией, в которой оказался по воле обстоятельств. На всякий случай также воспользовался бумагой и ручкой, чтобы набросать список всех практических проблем, с коими постоянно приходилось сталкиваться любому мультимиллионеру. В него вошла его новая фирма, с которой Гигура обещал ему помочь, предложение Слободана о скрытом долевом владении крайне прибыльным бутиком, пожалуй, даже новые зубы для Нати. Бэкстрём сидел так со своим списком, становившимся все длиннее и длиннее, и только когда утка Карлсон позвонила ему, прервал эту работу. «Ты дома?» — спросила она. «Я хотела бы поболтать с тобой об одном деле». «Нет, я уже направляюсь в кабак ужинать», — солгал Бэкстрём, поскольку все еще порой просыпался в холодном поту после кошмара о последнем визите утки к нему домой. «Тогда мы увидимся там», — сказала утка, а так как она сразу закончила разговор, было слишком поздно придумывать другие уловки. Бэкстрём уже успел более или менее набить желудок, и когда утка появилась час спустя, он надумал угостить себя большим бокалом крепкого пива. «Как прошло с заявлением из отдела кроликов?» — спросил Бэкстрём. «Все решилось», — ответила утка. Кляуза на данный момент уже отправилась в архив. «И как ты разобралась с ними?» «Я объяснила им, что ты избавился от этого идиота. Кроме того, сказала пару слов на прощание, и теперь думаю, подобное не случится снова». «Спасибо», — сказал Бэкстрём. «Только намекни, если я смогу что-то сделать для тебя». «Да», — сказала утка и кивнула. «Фактически поэтому я и пришла сюда». «Рассказывай», — приказал Бэкстрём, откинулся на спинку стула и сделал глоток коньяка, который он только что получил. Утка Карсон надумала переезжать. Ее больше не устраивала маленькая тесная двушка в Бергсхамре, и несколько дней назад она получила предложение от одного знакомого, которому как раз прибавили зарплату, и он с подругой мог сейчас купить себе вдвое больше апартаменты в Фильмстадене в Сольне. Дом на возвышенности, собственный балкон, квартира как новая, до работы рукой подать. И всего-то надо 3 миллиона. «Не понимаю тебя», — пожал плечами Бэкстрём. «Какое я имею к этому отношение?» «Я надеялась занять деньги у тебя», — сказала утка. «Вот как?» — буркнул Бэкстрём. «Один вопрос. И под какой процент?» «Под нулевой», — ответила утка Карлсон и дружелюбно улыбнулась ему. «Нулевой?» — повторил Бэкстрём. «И почему я должен пойти на это?» «Ты слышал подлинную историю носа Пиноккио?» — спросила утка Карлсон. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Росляков.